Глава 34. Я схожу с ума. Мир вокруг меня тоже. Сгорая от противоречивых эмоций, Ричард шел к прорицателю отца. Девушка разозлила его, и он не знал, кого больше ненавидел — себя или ее. Он проклинал судьбу и пророчество. Злость кипела в его венах, когда в сердце царила любовь. Его костяшки пальцев были оцарапаны. Физическая боль никак не заглушила душевную. Молодой монарх понимал, что его выбор стал ошибкой. Она лгала ему, и явно не один раз. «Тише, Ваше Величество!» — увидев его в своей каморке, пробормотал прорицатель. «Не стоит травмировать себя из-за произошедшего». «Откуда ты знаешь, что произошло?» Тут же последовал вопрос мужчины. «У вас на лице все написано. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что вы влюблены, и эта любовь приносит вам дикую боль. Вы стали рассеянным, когда поняли, что чувствуете что-то к одной из участниц. Чуть позже начали забывать истинные проблемы и поддаваться чувствам». Слова прорицателя имели смысл и злили Ричарда еще больше. «Заткнись! Я здесь не для этого», — прорычал Марджери, сжимая кулаки. «Ты сказал, мы поговорим». «Я не солгал. Но сначала я бы обработал вам руки, иначе будет смешно, если вы умрете от таких царапин», — нелепо пошутил мужчина и получил грозный взгляд Ричарда. «Делом займись, шут!» — коротко бросил король Орфея, присаживаясь в кресло. Прорицатель быстро обработал раны своему правителю, а затем сказал. «Когда вы родились, я изрек пророчество о вашей смерти. Вы слышали о нем не раз, и суть его, готов поспорить, выучили наизусть. Его изменить я не в силе, но могу рассказать вам до конца. Личное предсказание». Прорицатель отошел от короля на шаг и посмотрел на него. Марджери словил себя на мысли, что былая злость ушла. Он был спокоен. «Ричард Марджери!» Как гром среди ясного неба прозвучал голос мужчины, глаза которого почернели, как и вены под ними. «Король Орфея! Любимчик женских сердец, умный и сильный противник в любой войне, будет побежден девушкой из старинного рода Касселоровой. До этого ты потеряешь друга, а затем и себя. Смерть ждет твою душу с рождения, и белая демонесса поможет ей в этом, если тот, из-за кого появилось пророчество, добровольно пожертвует собой богам». Закончив говорить, прорицатель моргнул, и его глаза вновь приобрели обычный оттенок тины. Лицо мужчины приняло человеческий вид, а король нахмурился, переваривая информацию. «То есть всего из-за одного человека меня ждет смерть?» — уточнил Ричард и получил положительный ответ на свой вопрос. «И этот кто-то все еще находится в тени, скрывая свою личность?» «Именно. Видел ли я эту девушку из древнего рода Касселрой?» — осторожно задал вопрос король. «Видели», — пожал плечами прорицатель. «Больше насчет ее личности сказать не могу». «Мне надо все обдумать», — король шумно выдохнул, пытаясь собрать все мысли в одно целое. «Я понимаю. Прошу лишь об одном. Не ищите со мной встречи, король. Я сам вас найду снова». «Хорошо», — сказал Ричард Марджери и, покинув общество прорицателя отца, направился в свои покои. Ему нужно было все обдумать. Голова шла кругом от эмоций и потрясений. Но, на удивление, Ричард спал спокойно всю ночь. Утром за завтраком король встретился со своим советником и рассказал ему о прошедшем вечере. Реванс был удивлен не меньше Арда, потому собирался сразу пойти к виновнице торжества. Однако ему помешали братья Карнеры, которые принесли весть о том, что знают, где находится гильдия убийц. Гайнер Ревенс знал, что именно там они смогут найти врагов короля и королевства Орфей, главу гильдии, королеву убийц и, может, даже убийцу королей. Также он хотел разобраться с ними, если его люди смогут придумать план и напасть внезапно. Учитывая, что у Марджери был личный отряд из специально подготовленных людей, Ревенс знал, что шанс на успех у них есть. Из-за этой вести Гаю пришлось несколько часов провести в кабинете короля, разрабатывая план с Карнерами. После обеда Ричард направился к хранителю библиотеки, что мог ему помочь. Пожилой человек нашелся, как всегда, за столом у стены, читая очередной роман. «Приветствую вас, Ваше Величество», — произнес хранитель библиотеки, убирая книгу в сторону. «Здравствуй, хранитель, у меня к тебе вопрос». Не стал ходить вокруг да около Марджери. «Что ты знаешь о древнем роде Каслрей?» Пожилой мужчина прикрыл на миг глаза, словно вспоминая. «Один из двух родов, что обладал редким даром. Даркнессы, так их называли в народе. Сейчас их не найти. Несколько лет назад, незадолго до вашего рождения, на даркнессов началась охота по всему континенту Карит. Их зверски истребили. Единицы лишь смогли уцелеть, но не думаю, что на сегодняшний день их возможно отыскать. В пророчестве, которое несет мне смерть, говорится о девушке из такого рода. Значит, она является последней даркнессой. В чем их сила?» Хранитель библиотеки смотрел королю в глаза. Синие очи молодого правителя казались черными из-за тусклого освещения вокруг. Самые первые даркнессы были сильны настолько, что могли открывать порталы между мирами. Их потомкам достались дары слабее. Максимум, что они могли, так это воспользоваться темной магией и призвать какую-либо стихию. Ричард присел на кресло, что было напротив пожилого мужчины. «Вы знали лично кого-нибудь из этого рода?» «Мать Гайнера обладала очень слабым даром. Они были дружны с вашей матерью до того, как Ее Величество стало королевой Орфея». «Гай обладает этим даром?» «Нет. Дар Даркнесс в роду Каслрей передавался лишь по женской линии», — сказал мужчина, глядя на короля. «Но цвет волос ему достался от матери. Она тоже была светловолосой. Я всегда сравнивал ее цвет длинных волос с первым снегом зимой». «А отец Гая знал об этом?» «Да. Насколько известно мне, Мария Ревенс была последней из рода Каслрей, и она мертва». «И сестра Гая тоже». «Это бессмыслица», — пробормотал король Орфея, понимая, что пришел в тупик. «Но спасибо и на этом. Всего доброго, хранитель. И вам, Ваше Величество». С мыслями о семье друга молодой правитель пошел в свой кабинет, где Ричарда уже ждали Гайнер и его люди, которые работали над планом по захвату гильдии убийц. Марджери был рассеянным, думая не о том, о чем следовало бы. Несколько часов он пристально смотрел на друга, размышляя о словах хранителя библиотеки. Ревенс всегда умел чувствовать взгляд короля, но ничего не говорил. Братья Карнеры ушли за час до ужина собирать людей на поимку главы гильдии убийц и всех ее членов, когда друзья детства остались одни. «Что с тобой?» — не выдержал Гайнер Ревенс. «Так, лишние мысли в голове», — отмахнулся король, проводя рукой по волосам. Гай знал этот жест. Еще будучи принцем, Ричард делал так всегда, когда у него было много переживаний и вопросов, ответы на которые были не самыми лучшими. «Не хочешь поделиться?» Мужчина с синими глазами сделал глубокий вдох. «Я говорил с прорицателем отца. а потом с хранителем библиотеки. «С этим-то стариком?» — поморщился Белоголовый, вызывая улыбку на лице монарха. Ричард знал, что Гай немного недолюбливал хранителя, хоть и тщательно скрывал это. Еще в юности Реванс чуть не спалил несколько старинных книг, но хранитель вовремя увидел это и отругал паренька. Ричард уже не помнил, почему вообще Гайнер хотел избавиться от книг. Но с того дня прошло немало лет, а хранитель библиотеки все еще не простил Гая. «Да, я говорил с ним о даркнессах». «Темные маги», — прошептал друг короля, опуская взгляд. «Слышал о них?» Гайнер кивнул. «Почему раньше не говорил?» Тут же последовал следующий вопрос Арда. «Как-то не до этого было», — пожал плечами Реванс, понимая, что больше избегать этой темы с другом он не сможет. «Гай», — обратился к нему Арт, — «я задам всего один вопрос, и ты честно ответишь мне, как своему другу. Ты знал, что твоя мать была одной из них и владела магией?» «Знал», — коротко ответил Гайнер, смотря другу прямо в глаза. Правда, что он так долго хранил, вышла на свет. И то, что в нашей семье дар передается по женской линии, тоже. Продолжил Реванс, не собираясь больше скрывать это от друга. Я не владею этим даром, а моя мать и сестра мертвы. Белая демонесса из рода Каслрей, произнес Ричард, устало глядя на друга. Твоего рода. «Ты думаешь, что кто-то из них остался жив?» «Мне кажется, так и есть, потому что ваша семья — последняя из этого рода». «Это бред!» — пробормотал Реванс, проводя рукой по волосам. «Я первым делом, как только твой отец поведал тебе о существовании пророчества, начал ворошить прошлое своей семьи, которое было ужасным. Я ездил в тот город и разговаривал с местными про ту ночь. Все они твердят, что моя семья мертва. Но тебя что-то еще гложет, кроме этого. Я прав?» Гайнер знал все привычки и жесты Ричарда, которые говорили о его переживаниях и мыслях. Даже сейчас Марджери слегка хмурил брови и сжимал кулаки, а на его лице играли желваки. Он не был зол. Ричард Марджери был потерян и напуган. «Я схожу с ума, Гай», — отчаянно признался Арт. «Мир вокруг меня тоже. Пророчество и демонесса убивают меня морально. Это я еще не говорил о гильдии убийц и убийце королей, который в любой момент может прийти за мной. А что, если белая демонесса и убийца королей — это один и тот же человек? А может, это кто-то из твоих родных?» — беспокойно сказал Ричард. «Все эти предположения страшат меня. Я сегодня даже думал о том, что королева убийц с приема прорицателей и Ариэлла Андерсон — это один человек, который обвел нас вокруг пальца, как последних идиотов». В словах Ричарда был смысл. Гай понимал его. «Вопросов меньше не становится», — продолжил Марджери. «Я не понимаю, почему меня все хотят убить. Что со мной не так? Я не так давно стал королем, а уже столько много врагов». Это был крик души. Ричард Марджери говорил вслух все то, о чем долго молчал. Он хотел высказаться другу, и тот, не перебивая, слушал его. Гай знал страхи Арда и видел, как они бьют по нему. «Но больше всего меня ужасает то, что все происходит из-за одного человека», — устало произнес король, потеряв переносицу. «Кто-то в прошлом пошел против богов и сделал меня жертвой. И как мне быть?» Гайнер Реванс не знал ответа. Это был единственный раз, когда у него не было ответов и даже просто слов. Беловолосый видел отчаяние друга и ничего не мог с этим поделать. «Может, перенесем захват гильдии на потом? А сейчас напьемся до потери пульса», — предложил Реванс, улыбнувшись. «Нет, Гай. С гильдией убийц я хочу разобраться сейчас, пока есть такая возможность. А уже завтра я буду думать о Демонессе». «Как же отбор?» — спросил советник короля. «Ариэлла?» «За ней следят. Из комнаты она не выйдет. Пускай так и будет. Я поговорю с девушкой позже. Отбор тоже никуда не денется», — четко произнес Ричард Марджери. «Будь по-твоему».